Виктор времени зря не терял. Решил все заранее. Конечно, в храме ничего не сказал Алексису. Разве мог предупредить его о том, что собирается сделать? Тот бы не одобрил. Виктор прекрасно понимал, так что пусть лучше узнает постфактум. Насмотревшись на способности Саргона, Виктор понял. Просто так его не остановить. Мало воровать кольца и избавляться от глиняных табличек. Нужно бить не в сердце темной чащи, такую, казалось бы, очевидную цель. Надо обрубать корни, не давая замыслам разрастаться черными кронами. И разве оставался у него, Виктора, выбор? Плевать на немоту, ничего, переживет. Дело в другом. Он не просто видел, он чувствовал, как ракочет сердце Алексиса. Знал, что осуществленный план Саргона и заговорщиков — удар прежде всего по нему. Виктор не собирался допускать этого. Слишком прикипел к парню, хотя сам никогда о семье не задумывался. Довольствовался работой, с возрастом научился переключаться на другие вещи, но в молодости был одержим лишь ею одной. Он словно Фафнир, она — его золотое кольцо. Если все случится, как задумали эти... Виктор, шагающий по улице, поморщился, уроды, мир снова тряхнет. Неважно, в лучшую ли сторону, в худшую ли, просто тряхнет, снова выбьет опору из-под ног. И люди снова начнут сходить с ума. Здание жандармерии вдруг оказалось совсем рядом. Хотя шагал Виктор долго, даже ступни заныли. В мыслях потерял счет времени. Снял фуражку, растрепав седые волосы, и вновь надел ее. Прежде чем подняться на крыльцо и кивнуть дозорным, знавшим его в лицо, прищурился, ухмыльнулся, словно невидимке двойнику. Теперь игра идет всерьез. Он исправляет ошибки. Цена тому. Впрочем, о цене разговоры даже не идут. Это, Виктор знал и улыбался, самоубийственно. До кабинета Декабрева добрался бездумно, благо помнил витиеватые коридоры жандармерии, как свои пять пальцев. Стучать в крепкую дубовую дверь не стал. К чему теперь? Можно не скрываться, действовать стремительно, в лоб, как брошенный с размаху дротик. Так и поступил. Распахнул дверь, в рабочее время шеф не запирался, и, не оглядываясь, устремился к огромному столу. Больше не чувствовал себя здесь крохотным, наоборот. Теперь кабинет словно сжался до лилипутских размеров. Декабрев не сразу его заметил. Оторвал глаза от бумаг, похоже, случайно, но тут же вскочил. «Виктор?» Спокойный тон, ни намека на дрожь в голосе. Поняв, что останавливаться он не собирается, Декабрев повторил, моментально сменив интонацию. «Виктор, это что такое? Вы что себе позволяете?» Вместо ответа Виктор схватил со стола серебряный поднос, разбив чашку с остатками кофе, и со всей силы ударил им по лицу шефа. И еще, пока тот не свалился без сознания. Виктор бросил поднос. Отряхнул руки, вытер об брюки, подцепив один из документов, перевернул, достал из кармана карандаш и написал, обведя буквы несколько раз. «Прости, дорогой, сам виноват». Порывшись в карманах Декабрева, нашел ключи от ящиков стола. Достал пистолет и свое удостоверение, которое, видимо, в попыхах кинули куда попало. Спрятал пистолет в кобуру, подумал, хорошо, что не снял, и вышел из кабинета, закрыв дверь. Будто ничего не произошло. Пока спешил к последней намеченной точке, очень надеялся, что просчитал все правильно. Если вывести из игры хотя бы одного заговорщика, план провалится. Неполный пантеон — совсем не то, чего они добиваются. И все эти серебряные медальоны наверняка имеют смысл. Вытащи одну детальку, и постройка, отнявшая столько сил и времени, если не развалится, то хотя бы станет неустойчивой, ненадежной. Декабрев, конечно, очнется. Рано или поздно. Но вот другой... Да ладно ты, я и так слишком старый. Хорошо, что он додумался оставить записку Ане, на случай, если с ним что-то случится. Пусть хотя бы знают, что все это ради общего блага. Если уходить, то красиво и без недомолвок. Виктор теперь целиком и полностью понял, почему Алексис так ненавидел героев. Чувствовал, как обстоятельства дергают за эфемерные ниточки, насмехаясь, а ему ничего не остается, лишь подчиниться, будто немощные марионетки. В вестибюле администрации Санкт-Петербурга стояли двое юнцов-гвардейцев. Что это за привычка набирать желторотых? Заставлять их принимать основной удар. Виктор слегка поклонился молодым людям, достал тетрадку, карандаш и начеркал. «Господа, мне нужно к гранд-губернатору. Дело неотложной важности, касается терактов. Вахмистр Говорухин — жандарм его императорского величества». Полез за документами. «А почему вы...» — начал было один юноша, но тут же замолк. Виктор демонстративно открыл рот, чтобы гвардейцы лично убедились в отсутствии языка. Заметил, как их передернуло. Дети. «Простите, господин Говорухин, но гранд-губернатор просил отменить все встречи и приемы на сегодня. Дело неотложной важности». «Это срочно, касается Пасхи и сердца Анубиса». Юноши переглянулись, понимали весомость слов. Наконец, тот, который говорил более уверенно и жестко, отступил в сторону. «Проходите, но вам придется подождать в приемной». В знак благодарности Виктор шаркнул ногой. Поднялся на третий этаж, уселся на мягкую кушетку, бархат которой давно протерся и выцвел стараниями частых посетителей. Присел лишь для виду. Убедившись, что рядом никого нет, здесь администрация словно вымерла, хотя этажами ниже копошились взмыленные чиновники, вытащил пистолет шефа из кобуры. Подошел к большим дверям, ведущим в личные покои гранд-губернатора, толкнул и, чтобы не терять времени даром, сразу пальнул вслепую. Попал в стеклянный графин на длинном обеденном столе. Вода смешалась с осколками, на миг вспыхнув радугой искаженного света. Крикнуть бы сейчас. Уже услышал, как засуетились внизу на лестнице. Ускорился, перезарядил пистолет, пошел дальше, и тут с грохотом раскрылись двери кабинета в конце зала. Бледный, словно чем-то оглушенный гранд-губернатор выглянул посмотреть, что, сет побери, происходит. Взгляд его, наконец, сфокусировался на Викторе и пистолете в его руках. Виктор выстрелил, промазал, пуля вошла в дорогое дерево дверного косяка. Взвизгнув, гранд-губернатор нырнул обратно в кабинет, но дверь запереть не успел. Виктор подпер ее ногой, резко дернул. В зал, крича опустить оружие, уже влетали гвардейцы. Взъерошенные чиновники толпились в дверях. Виктор проигнорировал их и шагнул в кабинет. Гранд-губернатор пятился, глаза его бешено бегали. Он понимал, что оказался в ловушке. Виктор перезарядил пистолет, снова жалея, что ничего не может сказать. Навел дуло на гранд-губернатора, но на спуск нажать не успел. В голове загудело, все поплыло. Виктор выронил оружие и, шатаясь, обернулся. Увидел перед собой личного врача гранд-губернатора. Тот стоял спокойно, с каменным лицом, и сжимал в руках серебряный кофейник. В кабинет с криками ворвались гвардейцы с оружием на изготовку. Виктор отступил к стене. Но прежде чем раздались звуки нескольких выстрелов, а мир вспыхнул белоснежно-белым, перетекающим в неоново-радужный, он ощутил, как чьи-то теплые и будто призрачные руки хватают его за плечи, тянут за собой. Очнулся резко, как от удара, глубоко задышал. Голова ныла, перед глазами мерцали цветные пятна, а в голове звучало эхо странных бесформенных голосов. Виктор не сразу понял, что он в собственной квартире. Над ним кто-то нависал. «Анна!» «Виктор, какой же ты...» Она опустилась на колени, явно решив оставить самые крепкие слова при себе. «Я до сих пор не влепила тебе знатную пощечину только из уважения. Но с каждой секунды его становится все меньше». Виктор ухмыльнулся. Жестом попросил тетрадку и карандаш. Она подала их, продолжая возмущаться. «И о чем ты только думал? Теперь нам придется идти ва-банк. Хорошо, что я нашла твою записку раньше, чем ты предполагал. На будущее, если захочешь расстаться с жизнью, сперва потренируйся в составлении записок. Получилось никудышно». Виктор молниеносно поднял тетрадку с кривой надписью «Ха-ха». Перевернул страницу, набросал. «Только не говори Алексасу». «Ну что ты?» — успокоила его Анна, упав в кресло. «Сам ему расскажешь, когда заговоришь». «Новая надпись. Думаешь, заговорю?» «Либо так», — вздохнула она, — «либо никак. Иначе Алексусу уже никто не расскажет, ни ты, ни я. По разным причинам».